тела. Потом я снова вытянулась в постели и постаралась успокоиться. Через несколько минут сердце стало биться нормально, и я осознала, кто я и где сейчас нахожусь. На следующий день я старалась понять, что же произошло ночью, что я видела и пережила. Это было похоже на видение будущего, но едва ли моего собственного. Видя будущее, я всегда оставалась той же самой личностью, но здесь я была совсем другой. Я — существо, которое сейчас здесь, и одновременно я — другое существо, которое было погребено в могиле. Вдруг я поймала воспоминания детства и поняла, что тогда, в детстве, я искала именно этот дом-дворец, что я знала тогда великого, моего отца и мужа, который был моим настоящим отцом. Сейчас меня это шокировало с позиции современной морали. Но во время моего древнего существования это было вполне естественно, так как если жена фараона умирала, и у него не было сестер, дочь становилась его женой. Кто же еще мог сидеть рядом с ним на троне? Было бы аморально ввести в семью другую женщину, более низкого происхождения. Я вспомнила многое из прежней жизни, особенно храм, где часто бывала. Но многое оставалось неясным. Например, почему меня погребли, кому принадлежал голос, почему я была так туго запеленута в своем гробу. Большая часть моего прошлого была закрыта, а когда я пыталась вспомнить, что-то вроде электрического шока отбрасывало меня назад. 13. Вторая встреча со смертью. Наконец, настал день свадьбы. Мне казалось, что мы, два жертвенных животных, выставленных на всеобщее обозрение и украшенных цветами. Перед алтарем я мысленно попросила священника не говорить длинной речи, чтобы не начать зевать от скуки. Он сказал мудрую и краткую речь, и скоро все это было позади. Осталось только выдержать свадебный банкет, но и он, в конце концов, кончился, и начался медовый месяц с моим мужем. Став женой любимого человека, я испытывала величайшее счастье. Я достигла своей цели. Но потом все стало рушиться вокруг меня. Второй раз я встретилась со смертью, и эта встреча была гораздо серьезнее первой. Достигнув своей цели, я увидела, что будущее пусто. Чего мне теперь искать? Чем заполнить оставшееся время? Оставшееся время? До каких пор? И ответ был — до смерти. Я поняла, что даже наша любовь не вечна, ибо рано или поздно один из нас умрет, и тогда конец нашему счастью. Я смотрела в любящие глаза мужа, а внутри звучал вопрос — долго ли ты сможешь смотреть в эти глаза? Что принесет будущее? Кто-то из вас умрет раньше, а другой закроет ему глаза, и вы потеряете друг друга. Время летит очень быстро, и неважно, наступит ли этот конец скоро или не скоро. Я слышала этот голос и знала, что он прав, что он говорит правду. Большинство людей проходит по жизни, не думая о том, что жизнь — недолгий дар, имеющий конец. Мы боремся за счастье, а достигнув его, должны потерять. И чем больше счастья, тем больше потеря. Когда я не была так счастлива, как после свадьбы, я фактически была более счастлива, так как не имела возможности потерять свое счастье. О время! О смертность! Как долго я буду страдать, как узник в ваших оковах, биться головой о вашу черную, непроницаемую стену. Но сейчас я благодарна тебе, смертность, потому что ты никогда, ни на мгновение, не позволяла мне наслаждаться приходящим, временным счастьем, а заставляла меня жить в нескончаемой вечности божественного существования. В те дни я, конечно, не подозревала о том, я не знала, что чувство покинутости, как в пустыне, когда кричишь из глубины души,